Оставив Яфу, при попутном ветре быстро понеслись мы по безграничному пространству Средиземного моря. Кипр и Родос мелькнули в глазах наших. В обратный путь наш мы не могли быть на этих островах, потому что надобно выдержать карантин для того, чтобы вступить на берег, а мы, между тем, для карантина имели в виду другое место, именно Стефанополь на острове Самосе. Остров Самос не слишком обширен и немного имеет населенности, а лежит близ Анатолийского материка в соседстве с Эфесом. Он замечателен в историческом отношении тем, что произвел трех великих мужей своего языческого времени, философов Пифагора и Ксанфа и знаменитого Эзопа, и поныне показывает там пещеру в горной скале, где уединялся любомудрый Пифагор. Стефанополь, главный городок острова, достоин внимания и по пристани довольно хороший, и в особенности потому, что в нем, равно как и на всем острове, нет ни одного турка. Тогда как мы тихо подплывали к этому городу, на корабле нашем была при последних уже минутах жизни московская девица Мария, нарочно посланная в Палестину знакомыми паломника-слепца Григория для попечения о нем и для доставления ему там пищи и прочих потребностей страннической жизни. Прекрасный характер и скромность отличали девственную жизнь этой поклонницы от прочих. Бог не судил ей видеть отчизны, ему не угодно было и дать ей часть земли для вечного покоя на святом Сионе или в мирной скале Келдамы. Пока мы вступали в карантинный рейд, тихо я прочел над умирающей отходную молитву, и когда тяжелый якорь загрохотал на ржавых цепях, душа ее мирно улетела к Богу. В тот же вечер в глуби трюма мы совершили обычный обряд похорон над Марией. Женщины убрали ее в загробный путь, в знамени ее девственной чистоты белую одеждою, и матросы, привязавши тяжелый груз к ее ногам, ночью вывезли на середину залива. Только безмолвный месяц и яркие звезды видели, как безжизненный труп русской девушки приняла архипелагская бездна, а небо, которое так было на сей раз ясно и чисто, как жизнь покойницы, приняло дух ее. Карантин мы выдержали очень хорошо. По случаю прибывших немногим ранее нас поклонников, настоящее здание карантинное было занято. А потому и предложили нам вместо комнаты пустую винницу, вблизи которой был колодец и маленькая церковь. Мы с радостью приняли предложение, всего более потому, что прогулка по взморью не возбранялась, и это было одним из лучших наслаждений нашего досуга. Здесь я тяжело заболел от простуды и едва не отправился на тот свет. Карантинный срок и на Востоке таков же, как и в России. Впрочем, нам предложено было, не желаем ли мы сокращения карантина. Если желаем, то кроме законной платы за содержание, с нас требовали по 4 рубля ассигнациями за то, что вместо 2 недель нам назначится 1. С полным удовольствием было принято нами условие правительства. Между тем, нас навестил правитель острова Стефанаки, окруженный небольшой своей свитой. Стефанаки, как сказывали мне, был великим драгоманом Порты и впоследствии, в вознаграждении заслуг своих, получил в удел остров Самос, на котором и остается теперь вроде владетельного князька. По имени его назван и главный город острова Стефанополь. По прибытии своем к карантину Стефанаки в значительном отдалении остановился и просил, чтобы мы вышли из нашего помещения и стали в ряды. Мы исполнили желание князя и почтительно поклонились ему издали. Стефанаки отвечал нам взаимно вежливым поклоном. Ни слова не сказал он нам при этом, но с заметным удовольствием любовался на стройный ряд каравана и потом медленно удалился к городу. В судьбах Востока имя России, кажется, имеет таинственную силу и значение, потому что на это имя он опирается своими светлыми надеждами, и развенчанная голова его сладко покоится мечтами своими на гранитной, несокрушимой груди севера. Поэтому появление русских, где бы то ни было на Востоке, составляет важный предмет любопытства и внимательности. тогда как мы были целы и покойны во всех отношениях нашей страннической жизни, некоторые из поклонников сделались жертвой несчастного кораблекрушения. Во мраке апрельской ночи, тогда как мы стали на якоре у Самоса, капитан, несмотря на ужасный вихрь и бурю, пустился вдаль. Но вместо того, чтобы лететь в пролив, отделяющий остров Хиос от Анатолийского материка, он набежал на берег, и корабль совершенно разбился. Из пассажиров только 18 человек спаслись, а прочие потонули. Весть об этом несчастье донеслась до нас в бытность нашу в Самосе, а при Хиосе подтвердилась, потому что на этом острове спасшиеся от потопления выдерживали очистительный карантин. Если что и огорчило нас в возврате на Святую Гору, то недостаток только в пресной воде, а это, надобно признаться, крайне чувствительно. Зато теперь мы в строгом значении слова довольны всем на бесценном Афоне. Июля 5-го дня 1845 года, Святая Гора.